Беларуси. Сплоченный коллектив военных комиссариатов Гомельской области поздравляет вас с днем рождения. Вся ваша жизнь свидетельствует о беззаветной преданности белорусской земле и своему народу. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии и высокой трудоспособности на благо белорусского народа. Сильной и процветающей Беларуси. От наших сердец примите эти поздравления. И традиционное, троекратное... Ура! Ура! Ура! С днем рождения, батя! Woo!